«Ты здесь?» – с ужасом выдохнул он. «Почему не бежала?» «Куда?» – пожала я плечами, обходя вокруг мужчины и с подозрением принюхиваясь к зачарованной сети. «Слишком далеко и от гномов, и от Мейчера. Погибать так вместе?» «Но они не убьют тебя!» – грустно усмехнулся Гвори. «У Мария на тебя свои планы». «Я слышала», – вежливо уведомила я, после чего села и задумчиво нахмурила лоб. От ловчей сети шел очень сильный запах запретного колдовства, переплетенный с ароматом лесных фиалок. У меня даже нос заложило от навязчивого запаха. «В одиночку мне с этим колдовством не справиться. Быть может, получится Ширьяна разбудить?» «Стой!» – тихо окликнул меня Гворий, едва я сделала шаг к лежащему неподалеку Ширьяну. «Ты ему не поможешь. Слишком сильная магия». «А ты поможешь?» – с интересом спросила я, нерешительно замявшись на полпути к храмовнику. «Возможно», – слабо усмехнулся Гворий, – «если бы не эта сеть. И еще бы не помешало свободное время, часов это так 5-6». «С этим у нас проблема», – иронично фыркнула я, вновь возвращаясь к Гворию. Не удержавшись, ласково потерлась о его ноги, после чего поинтересовалась. «Что делать будем?» Полуэльф долго молчал, потом глубоко вздохнул и отозвался. «Если бы ты смогла снять с меня этот проклятый медальон храма, сеть завязана на него, а дальше я бы и сам справился». «Так в чем дело?» – удивилась я, потянувшись клыками к изображению зубастой твари на груди Гвория. «Нет!» – испуганно выдохнул он, пытаясь оттолкнуть меня. Паутина от его резкого движения вспыхнула ярким зеленым светом, безжалостно впиваясь в руки Гвория. Он, согнувшись с тихим стоном, сполз на землю. А меня вновь кольнула острая игла ярости и злости на себя, что я не в силах помочь. «Ты погибнешь», — немного отдышавшись, прошептал Гворий. «Любой, кто попытается разорвать столь сильное заклинание, поплатится собственной жизнью. И никакая зеркальная защита не поможет». «И что?» — легкомысленно отмахнулась я, попытавшись с обеспеченной улыбкой скрыть свое истинное отношение к этой проблеме. «Мне так и так жить недолго осталось». «Тефна», — растерянно выдохнул Гворий. «Но так ведь нельзя. Мало ли, что может произойти до завтрашнего полудня». Я опустила голову, пряча горькую усмешку. «Ничего не произойдет. И я, и Гворий это понимаем. К нам просто некому прийти на помощь. Да и захочет ли кто-нибудь спасать нечисть от справедливого возмездия?» «Не надо», – прошептал полуэльф, когда я потянулась зубами к медальону. «Тефна, прошу тебя, не надо». «Не волнуйся, Гворий», – жарко выдохнула я ему в ухо. «Мы метаморфы живучие, нечисть как-никак». Не удержавшись, я от души лизнула на прощание полуэльфа в щеку. Тот еще отчаянно пытался откинуть меня в сторону, не обращая внимания на всю ту же сжимающуюся паутину. Но это вряд ли могло послужить для меня препятствием. Я зажмурилась и намертво сомкнула клыки на серебряном медальоне, после чего резко мотнула головой, срывая его с шеи Гвория, и приготовилась умереть. Шло время, а смерть все никак не приходила. Я лежала на холодной, влажной от вечерней росы земле, держа в зубах талисман, и почему-то чувствовала себя несколько обманутой. Надо же, такое прощение получилось, в меру пафосное, в меру печальное. Выходит, что все эти прочувствованные речи оказались совершенно напрасными. Или что-то пошло не так, и на самом деле погиб Гворий. Тихо взвыв от ужаса, я подпрыгнула на месте и, наконец-то, открыла глаза. И тут же оказалась опрокинутой на землю кем-то или чем-то. «Жива!» – радостно фыркнул Гворий, совершенно невежливо изо всех сил прижимая меня к себе. «Ты меня сейчас задушишь!» – тихонько пискнула я, с отвращением выплюнув, ставший вмиг неопасным кусок серебра. «И тихо! Нас могут услышать!» «Пусть слышат!» – с очень нехорошей улыбкой заявил Гворий. Однако послушно отстранился от меня и с наслаждением повел плечами. «Теперь я буду готов к нападению». «Отлично!» – обрадовалась я и не преминула наябедничать. Марий как раз с твоей невестой в кусты удалился, а остальные упились, как незнамо кто. Сейчас всех быстренько перебьем, Шарьяна с реки освободим, и дело сделано». Гворий кивнул, кровожадно усмехнувшись моему плану. Затем сделал попытку встать, но тут же, болезненно охнув, завалился на бок. «Да чего?» – испуганно метнулся я к нему. «Похоже, убить я сейчас никого не смогу», – после недолгой паузы смущенно отозвался полуэльф. «Сила на исходе. Эта сеть подчистую все вытянула. Придется сначала источник отыскать». «А вот с этим проблемы», – огорченно цыкнула я. «Мы слишком близко к кругу мертвых. Ты же знаешь, что в здешних краях родников и днем с огнем не сыскать». «Тогда я убью их так», – с упорством, достойным лучшего применения, заявил Гворий и стукнул по земле кулаком. «Голыми руками, что ли?» – с недоумением нахмурилась я и тут же настороженно дернула ухом. Легкое дуновение ветерка донесло до меня навязчивый аромат фиалок. «Кажется, когда это дело закончится, если оно, конечно, закончится благополучно для меня, я возненавижу скромные лесные цветы». «Что такое?» Заметив мое движение, Гворий тут же подобрался. «Дория возвращается», почти не разжимая губ, кинула я. «По всей видимости, и Марий с ней. Пора бежать». «А как же Шарьян?» Гворий с тревогой обернулся к храмовнику. «Двоих не унесу», с сожалением качнула я головой. «Ты ведь самостоятельно вряд ли сможешь идти». Гворий сжал кулаки и вполголоса выругался, явно разрываясь от желания помочь Шарьяну с реки, с одной стороны, и необходимостью срочно уходить, с другой. «Быстрее!» – поторопил я Гворий. «Они слишком близко!» «Они сразу же заметят мое отсутствие. Марию не составит труда найти меня при помощи магии», – с тревогой произнес полуэльф, наконец-то неуверенно поднявшись на ноги и с трудом отступая в заросли травы. «Ну, насчет этого я что-нибудь придумаю», — усмехнулась я в усы. Скользнула серой тенью к полуэльфу и зашептала уже знакомое заклинание. Гворий с уважением хмыкнул, когда понял, что именно я делаю. Спустя минуту невесомое зеркальное покрывало скрыло его с головы до ног. «Ночью Марий вряд ли отправится на твои поиски в чищобу», — тихо пояснила я, игриво толкнувшись носом под колени полуэльфа и предлагая ему прекратить играть в героя и, наконец-то, сесть мне на спину. Зря, что ли, магическим образом размеры тела увеличила, почти до дна исчерпав запас сил. А все для того, чтобы Гворий ногами за землю не цеплялся, когда соблаговолит воспользоваться моим любезным приглашением. После чего продолжила. «Своим же колдовством он теперь тебя не сумеет обнаружить при всем желании». «Я сам», – обиженно буркнул Гворий, с трудом ковыляя к кустам и не обращая внимания на мои настойчивые попытки взвалить его на свои плечи. «Чай не калечный». «Времени нет», – злобно рыкнула я, раздраженно дернув хвостом. «Марий слишком близко. Поди скоро уже обнаружит, что ловчая сись разорвана». «Ну, ладно». С таким видом, будто делает величайшее одолжение, Гворий осторожно уселся на мою спину. «Если устанешь, скажи». «Угу!» – кивнула я и неслышным шагом нырнула под спасительный полог высокой дымьян травы. Напряглась, преодолевая подъем, и неспешно потрусила по залитой лунным светом проселочной дороге в сторону Мейчера. Гворий сидел на моей спине спокойно, только изредка чересчур сильно впивался пальцами в густой подшерсток. «Куда ты?» – наконец заволновался он, когда я удалилась от лагеря храмовников на целую милю. «Ты же говорил, что тебе нужен источник для подкрепления сил!» – удивленно фыркнула я, ни на миг не сбиваясь с размеренного темпа. «Вот родник найдем и обратно!» Гворий замолчал, переваривая мои слова. Затем с благодарностью погладил меня по боку. «Ты чего?» – удивилась я. «Спасибо», – прошептал он. «Просто не думал, что ты рискнешь вернуться со мной к кругу мертвых. Я ведь не смогу оставить Шарьяна в такой беде». «Какой ты глупый!» – Тихо рассмеялась я, перепрыгивая из одной угольно-черной тени в другую. Сам же слышал, что Мари задумал сотворить демона. От такого создания в одиночку тяжело убежать. Уж лучше постараться остановить его сейчас, потому как завтра легче будет самому наложить на себя руки. На редкость разумные речи, с привычной насмешкой отозвался полуэльф. Даже удивительно, что слышу я их от тебя. Будешь выступать? «Верну в объятия твоей милой невесты», – шутливо пригрозила я. «И как тебя только угораздило с такой стервой связаться?» «Не спрашивай даже», – мигом помрачнел Гворий. «Не по своей воле». «Ну-ну», – ехидно отозвалась я, но настаивать на откровенности не стала. «Как-никак наследника эльфийского престола на себе везу. Кто знает, как он отреагирует, если буду доставать его глупыми вопросами». Те эльфы, которые мне некогда встречались, были на редкость занудными и мстительными. Про Дорию так вообще лучше не говорить. Представители этого народа отличаются исключительно неприятной особенностью. Моментально забывают то хорошее, что им сделали. Зато плохое трепетно помнят не один век, отыскивая любую возможность поквитаться. Так что лучше помолчим. И так уже в свое время наговорила столько, что на пожизненное заключение в лучших эльфийских тюрьмах с головой хватит. Прошло около часа, когда хвост заломило привычной ноющей болью. Ага, вот и источник, и не так уж далеко от круга. «Насыщайся первым», – благородно предложила я, осторожно саживая седока на землю. Гворий с благодарностью улыбнулся, скинул плащ и распластался на влажной траве, впитывая силу всем телом. Я же скромно присела чуть поодаль, дожидаясь, когда полуэльф полностью восстановится. Ждать пришлось долго, даже очень. Примерно столько же, сколько я сюда бежала. Эдак на мою долю ничего не достанется. Но, с другой стороны, пусть хоть все забирает. В предстоящем сражении помощь Гвория явно принесет большую пользу, нежели мои рубкие потуги на магию. «Хорошо!» Гори, наконец, повернулся на спину. Еще какое-то время лежал, словно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Потом резко поднялся на ноги и сделал широкий приглашающий жест. «Прошу, Тефна, твоя очередь!» Я степенно подошла и с наслаждением уткнулась носом в мокрое разнотравье. Однако неплохо Гори источник опустошил. Считай, только на дне энергии немного осталось. Впрочем, мне этого с лихвой хватит. «А теперь навестим круг мертвых», – задумчиво произнес Гворий, глядя, как я от избытка чувств кувыркаюсь в прохладной росе. «Все ниточки нашего странного путешествия ведут именно туда. Вряд ли Мари начнет ритуал раньше завтрашнего полдня. Будем надеяться, он дождется утра, прежде чем потревожит покой усопших. Храмовники не любят лезть в подобное место ночью. Значит, у нас есть шанс оказаться у круга быстрее их». «Бежим?» – деловито поинтересовалась я. «Или мгновенно нас перенесешь?» Гворий замялся, что-то посчитывая в уме, после чего с явным сожалением качнул головой. «Нет, слишком далеко. И потом около круга я не смогу пополнить силы. А перед поединком с Марием мне потребуется все мое мастерство». «Понятно», – кивнула я. «Тогда лезь на спину». «Тефна, теперь я и сам справлюсь», – покачал головой Гворий. «Лезь, я сказала», – не выдержав, рявкнула я на этого несговорчивого типа. Полуэльф подпрыгнул от неожиданности и даже машинально сделал шаг вперед, подчиняясь приказу, но потом опомнился и с хмурым видом скрестил руки на груди. «С какой-то стати?» – спокойно поинтересовался он. «Я восполнил свои силы и теперь прекрасно доберусь до круга мертвых самостоятельно». Я скептически дернула хвостом. «Мне-то что? Ему хочется подвигов. Пусть геройствует на пустом месте. Посмотрим, сумеет ли он соревноваться в скорости с метаморфом». «Тогда догоняй!» – бросила я через плечо и припустила к кругу мертвых, что было мочи. Только ветер засвистел в ушах от быстрого бега. Впрочем, через пару минут я благоразумно сбавила скорость и оглянулась, ожидая увидеть Гворию безнадежно отставшим. Тем большим было мое удивление, когда он обнаружился совсем рядом. Полуэльф практически наступал мне на пятки, чуть ли не летя над пыльной проселочной дорогой. «Не отставай!» – крикнул он шутливо, хлопнул меня по заду и без особых усилий обогнал. «Позор какой!» – вспыхнула в голове гневная мысль. «Чтобы меня, метаморфа, да какой-то там двуногий обошел! Не бывать этому!» Подумав так, я прижала уши и бросилась вдогонку за самонадеянным полуэльфом. «Кто второй, тот выполняет желание победителя!» Не оборачиваясь, кинул Гворий и замолчал, сберегая дыхание. «Ну, вот ты, голубчик, и попался!» Еще не родился тот человек, который бы меня на открытом пространстве в беге победил. Я фыркнула, соглашаясь с условием Гвория, и напрягла все свои силы. Наверное, это странно выглядело со стороны. Метаморфа и так-то нелегко заметить, когда он этого не хочет. А уж ночью, бегущего среди полей, тем более. Просто размытая серая тень, абсолютно беззвучно летящая над землей. Только два ярко-зеленых уголька глаз показывали, что это не странный клочок тумана ветер гонит с болот, а какая-то нечисть развлекается. Впрочем, полуэльф сейчас выглядел столь же пугающе для обыкновенного наблюдателя. Я еще ни разу не видела человека, который мог бы поспорить с метаморфом в скорости и бесшумности передвижения. До сегодняшней ночи, потому как мои силы были уже на исходе, но полуэльфа обогнать не получалось при всем желании. Горячка погони вытеснила из моей головы все мысли. Даже Марий с его запретным черным колдовством отступил на задний план. Сейчас я была в состоянии думать лишь о том, как оставить Гвория позади. Как-то не хотелось проигрывать столь несерьезному противнику. Тем более еще неизвестно, что полуэльф потребует в качестве награды. Около самого круга мне наконец-то удалось резко подрезать Гвория на повороте и вырваться вперед. Для устрашения я даже клацнула клыками в опасной близости от бедра Гвория, показывая, что ради победы готова на все. Полуэльф невольно ступился и на какой-то миг сбился с темпа. Этого мгновения мне вполне хватило для того, чтобы возглавить гонку. И стыдно при этом мне ни капельки не было. О честной борьбе мы не договаривались, и тем обиднее было, когда прямо около круга камней мне по лапам ударил слабый разряд магической энергии. Не болезненный, но весьма неожиданный. Я взвизгнула и едва не покатилась кубарем, пытаясь скинуть обвившуюся вокруг лодыжки светящуюся нить заклинания. Тут же непонятная сила мягко подхватила меня в воздухе, уберегая от падения, и вновь поставила на все четыре лапы. Слишком поздно. Полуэльф уже пересекал линию древних камней и в изнеможении свалился на траву в пределах круга. Мне оставалось лишь устало опуститься подле него. Негодование клокотало у меня в горле, но говорить я пока не могла, слишком вымоталась. Только хрипло дышала, свесив язык из пасти, и изредка с трудом сглатывала тугой комок вязкой слюны. «Так нечестно!» – наконец с трудом выдохнула я. «Ты магией воспользовался!» «А кусаться честно?» – язвительно ответил вопросом на вопрос Гворий, небрежно утирая пот со лба свернутым особым образом плащом, который он нес все это время за спиной, чтобы тот не мешал бежать. «Но я же не укусила!» – искренне возмутилась я. «Ага, только припугнула!» – ехидно отозвался он и добавил, видимо, не испытывая ни малейших угрызений совести. «Я ведь тоже не ударил в полную силу, лишь испугал немного». «Мухлевщик!» – огрызнулась я. «От тебя научился!» – спокойно парировал Гворий. Оставалось только оскалить зубы и глухо зарычать, показывая, что я не согласна с подобным исходом дела. «Мне ни капельки не страшно!» – расхохотался полуэльф. «Ладно, Тефна, не горячись. Умей признать поражение достойно». «Я не проиграла!» Упрямо настаивала я на своем. «В самом деле, я же девушка, мне можно немного схитрить. А вот мужчина так поступать не должен, ни в коем случае». Но Гвори, уже не обращая ни малейшего внимания на мои слова, встал, закрыл глаза и к чему-то прислушался. Только сейчас я сообразила, что все это время мы вели себя недопустимо шумно и беспечно. Вдруг Мария решил сразу же после обнаружения пропажи полуэльфа отправиться к кругу мертвых и тут устроить западню. Да, в подобное место мало кто пойдет по доброй воле ночью, но храмовники вполне могли перестраховаться. Однако, с другой стороны, с чего вдруг им так нервничать? Завтра, точнее уже сегодня, в полдень, по моим с Глорием следам отправят демона, который без особых трудов пленит нас обоих или сразу же убьет, в зависимости от отданного ему приказа. До той поры намного благоразумнее накрыть лагерь магической защитой и никуда не высовываться, чтобы не перебили по одному, прикрываясь покровом темноты. «Никого вокруг», — наконец сказал Глорий, вновь растягиваясь на бережно расстеленном плаще. Естественно, даже не подумав при этом подвинуться и уступить хоть немного места мне. «Да что ты говоришь?» – не удержалась я от язвительного восклицания. «Что-то поздновато ты о безопасности озаботился. Вдруг бы мы на полном ходу в западню влетели?» «Ты это мне в укор ставишь?» – безмерно удивился он. «А у самой голова на плечах для чего? Говоря откровенно, тебе придется намного хуже в случае пленения, нежели мне». «Ну, конечно», — усмехнулась я. «Ты, поди, уже соскучился по милой невесте? Что она тебе там обещала? Ночи полные страсти и эльфийский престол? Неплохое повышение по службе, не так ли?» Из глубоко уважаемого начальника городского департамента охраны порядка прямиком во владыку восточных лесов. Выпалив это на одном дыхании, я неожиданно осеклась и испуганно захлопнула пасть. Тьфу ты, не хотела же Глорию показывать, насколько теперь осведомлена о его происхождении и положении при эльфийском дворе, и кто меня вечно за язык тянет